Ожидаемо, в процессе помывки компанию мне решил составить Вельнов. Что, отказалась бурая шею тебе намылить? Зря она. Такой шанс своевременно подставить подножку. А там свидетелей нет, трава влажная, мыло скользкое, дым кругом. И не было бы соперника. Медведь нагнал меня, спешащего к походной дымящейся конструкции, и похлопал по плечу. Но я утешу. Не дам тебе поскользнуться на влажной траве в гордом одиночестве. Естественно, оборотень слышал наш с Леной разговор и не мог упустить случая меня поддеть. Смотри, сам не поскользнись, когда я рядом. А то не досчитаются хранители одного интригана. А уж как я буду переживать? Закашлялся Вельнов в приступе смеха. Не нравлюсь я тебе, выходит. Что ты? Скинув с шеи полотенце, я ощутимо приложил им медведя. Где уж нам, горемычным, без тебя? Куда ни ткнемся, всюду ты. Уже как родной, жизни без тебя не представляю. О жизни размышляешь? Это хорошо. Тебе вдвойне полезно и своевременно. Резко став серьезным, кивнул хранитель. Мы как раз подошли к импровизированной бане, организованной у дальнего края поляны. Там, где был уклон к лесу, чтобы вода стекала, не задерживаясь под ногами. Конструкция напоминала военный блиндаж, из символичной двери которого валил дым. «По-черному?» Потянув носом, хмыкнул я, меняя тему. «Конечно!» – задорно подмигнул неугомонный Вельнов. «В этом вся и затея. Как девчата пойдут, повеселимся. Прямо вижу, как они, зажмурившись и с трудом продержавшись внутри с пяток минут, с визгом выбегают наружу, чтобы макнуться головой в ведра с холодной водой и умыть глаза, разъеденные дымом. С непривычки к нему сложно приспособиться». Это я понимал прекрасно, хотя мысль о выбегающей Лене в восторг не приводила. «Той компании, что с Леной пойдет, воду сам наношу», — предупредил медведя непререкаемым тоном. Он лишь заразительно рассмеялся. Так и тянет глотку ему перегрызть. И пусть жизнь оборотней полна опасностей, но одними тревогами озабочен не будешь. Должны быть и моменты отдыха, и даже небольших забав. Именно последние собрались устроить сегодня медведи. Для меня же в бане по-черному было свое очарование. Запах дымка смешивался с ароматами заранее запаренных в кипятке веников из березы и можжевельника, расслабляющее тепло камней в импровизированной печи. Красота! А дым? Так всякий знающий способен его нейтрализовать. Все просто. Пара побольше, и нет проблемы. Знай, ковш за ковшом плескай на раскаленные камни вокруг дымящегося костровища. Но студенткам-горожанкам только и останется, что спешно и на ощупь, укрывшись полотенцем, выскакивать наружу. Я же был знатоком и большим любителем бани, поэтому предвкушал и вишенку на торте намечающегося удовольствия. Окунуться чистым и разогретым телом в прохладную воду озера или, за неимением лучшего, выплеснуть на себя ведро холодной воды. «Стартуем!» Звякнув ручкой подхваченного ведра с водой, предвкушающе потянулся хранитель. «Баня не только поддерживает чистоту, но и дарит прекрасную возможность поговорить. Умиротворяющая атмосфера парильни всегда способствует самым задушевным беседам. И не зря Вельнов решил составить мне компанию». «У меня есть для тебя новость». Стоило схлынуть жажде активности, как мы расслабленно уселись на специальные деревянные скамейки, что стояли внутри двухслойного брезентового шатра. А Вельнов, не теряя времени, приступил к первостепенной задаче. «Сообщить мне о чем-то значимом». Подняв на медведя вопросительный взгляд, уловил выражение его лица иронию. «Представители стаи черных волков прибыли на нашу территорию для участия в Верховном Совете». «И?» «Позже мы обязательно займемся этой стаей». «И среди них та волчица, что особенно жаждет встречи с вами. С тобой и Еленой Волконской». «Настя», — мгновенно понял я и поморщился. Затаившийся внутри волк угрожающе зарычал. Учитывая последствия первой встречи, вторая была недопустима. Но до чего же она упряма и непонятлива? При всей силе ее зверя девушка явно уступала Елене здравомыслием и адекватностью. Стоило подумать о своей паре, как собственный зверь тревожно заворочился. Мой волк рассчитывал, что в период течки его пары рядом не будет других самцов. Сейчас же в клане черных волков может найтись тот, кто привлечет внимание его пары. Обой на территории хранителей недопустим. И положиться на юную и ветреную волчицу Белый не мог. Я должен действовать быстрее. Уже сегодня или завтра выманить Лену в лес и утвердить за собой право ее пары. Обоняние подсказывало, что бурая волчица вполне готова подпустить волка. «Я понял. Благодарю», — кивнул Вельнову. И задумчиво прищурился, вглядываясь в медведя. Инстинкт подсказывал. «Он не враг мне. Впрочем, сейчас в выборе единомышленников я был ограничен. А вот реакцию Лены на осуществление моих планов предвидел. Она будет в ярости. Для бурой знания о ее наследственности определяло направляющий вектор дальнейшей жизни. Я понимал это. И попытка сломать ее новое мироощущение дастся непросто. Если прибавить к этому склонность к самопожертвованию, то я мог предположить, на что сгоряча способна моя пара. Я обязан был сгладить последствия своих поступков. Сейчас у меня появилась возможность сделать это. В ближайшие дни наследница из начальной семьи будет нуждаться в дополнительной опеке. Я, не сводя внимательного взгляда с лица Вельного, намеренно делал акцент на важности роли бурой. Возможно, она будет уклоняться от моей защиты. Мне необходимо знать, смогут ли хранители обеспечить ее безопасность. Медведь задумался. Какое-то время помолчал, прежде чем согласно кивнул. «Я присмотрю за наследницей». «Спасибо». С искренней благодарностью кивнул в ответ. Иллюзий не испытывал. Наверняка есть причины, по которым опека выгодна и хранителям. Но на данный момент наши интересы совпадали. «И еще», — Вельнов предостерег, — «времени у вас не остается. Верховный совет через 2 дня». «Перенесли?» — подозрительно прищурился я. «Интересно, кто?» «Да», — догадавшись о моих мыслях, хранитель пожал плечами. «По просьбе представителей Елены Волконской». Просили назначить еще более ранний срок, мотивируя угрозой и преследованием с твоей стороны. Но Тамаш настоял на промежуточной дате, дав время вам и частично уступив пожеланиям сторонников изначальной крови. Ясно. Уступкой медведя я обязан воспользоваться. Пришло время перейти в наступление.